Впервые окончательно избавившись от чувства вины, Андре Шарль Карон гладил руку своего сына. «Америка», — бормотал он про себя, — «мой Пьер освободит Америку». Большую часть своей работы Пьер обычно проделывал в спальне утром, как только вставал с постели за туалетом. Так было принято в высшем свете, и обычай этот отвечал склонностям Пьера. Ему льстило, что люди собираются у него в доме, чтобы покамест хозяина одевают, обратиться к нему с просьбой, жалобой, предложением. Приходила обычно весьма пестрая публика, сложная смесь честолюбия, нужды, корысти, почтительности, наглости и карьеризма. На этот раз, благодаря разговорам о намерении Пьера основать новое, очень крупное предприятие, посетителей собралось больше, чем обычно, они толпились даже в коридоре. Пьеру всегда доставляло удовольствие благодетельствовать, осыпать щедротами. Теперь он мог дать себе волю. Фирме Горталес и компании нужны были агенты во всех портовых городах. Ей нужны были писцы, конторщики, рассыльные, ливрейные лакеи. Он сидел за туалетным столиком. Вокруг него хлопотали камердинер Эмиль и парикмахер. Он кивал, отвечал на поклоны, расточал любезности, шутил, был в высшей степени милостив. Если не мог удовлетворить просьбу сразу, обещал помочь, обнадеживал. В числе прочих пришел капитан Аделон. Если Пьеру надо будет послать корабль через Атлантический океан, то капитан проделал этот путь 123 раза. У него великолепные рекомендации. Мосье Мегрону стоит записать его имя. В числе прочих пришла мадам Ше. Много лет, даже десятилетий назад, у Пьера что-то с ней было. Теперь эта женщина все еще довольно аппетитная, напомнила ему, что она замужем за владельцем столярной мастерской. Пьер не сомневался, что в связи с переустройством торгового дома в отель «Де Голланд» у него возникнут приятные связи с этой мастерской, и мосье Мегрон снова записал адрес. Пьер наслаждался ажиотажем вокруг себя. Ему было приятно сознавать, что его почитают, что у него в руках власть. Должно быть, за одну ночь известие о счастливом повороте дел мосье де Бомарше успело облететь огромный город, и люди, прежде общавшиеся с Пьером крайне редко, вспомнили вдруг, что состоят с ним в дружбе или даже в родстве. В числе прочих пришел сын двоюродного брата, второй жены его отца. В числе прочих пришел племянник мужа его сестры Тонтон. Явились люди, почуявшие выгодное дело — и люди, не желавшие ссориться с влиятельным писателем, в том числе и важные господа. Пришел барон де Труатур, вкладывавший свои капиталы в важнейшую на севере верфь Пелетье. Пришел мосье Гаше из бордосской фирмы Тестара Гаше. И восторг переполнил сердце Пьера, когда пришел сам шевалье де Клонар, синдик всемогущественной компании де Инт. Явился и мосье Клерваль из театра «Де Итальен». Между Пьером и этим большим актером давно существовала скрытая вражда. Впервые пьесу «Сивильский цирюльник» Пьер прочел группе «Театр де Итальен». Труппа была восхищена пьесой, но постановку так и не удалось осуществить. Мосье Клерваль, которому предназначалась роль цирюльника, сам был когда-то цирюльником и не желал, чтобы вы вспоминали о его прошлом. Затем «Сивильский цирюльник» принес великий, невероятный успех конкуренту — театр «Франсе». Мосье Клерваль больше не вспоминал о своем отказе от роли и не приминул навестить дорогого друга Пьера тотчас же по его возвращении. Был среди гостей и журналист «Метра», который не раз нападал на Пьера и нападал особенно злобно. «По какой цене продаетесь вы в данный момент, милейший?» — спросил его дружелюбно Пьер. И журналист ответил: «Такой коллега, как вы, всегда может рассчитывать на максимальную скидку». Но Пьер уже не слышал его ответа. К своему торжеству он увидел позади журналиста характерную, исполненную достоинство голову мосье Ренье. Важная персона, судья Верховного суда, Ренье не побоялся явиться с визитом к нему, человеку осужденному, запятнанному. И снова просители, Пьер никого не оставлял без внимания. Он умел обращаться с людьми, и стоило ему сказать человеку несколько слов, тот уходил с таким чувством, как будто Пьер особо его отличил.